Рядом с черными скалами видны были маленькие холмики из песка, не покрытые этим лаком, и контраст этих холмов и скал был поразительный. Фома правильно отметил и это. В этой впадине на южной окраине Тяньшаня, у подножия черных скал, выступают рыхлые глины и песчаники, которые, конечно, не покрываются лаком, развитым только на твердых породах, тогда как рыхлые породы ветры развивают. Из этой впадины мы выехали по сухому ущелью через передовую цепь Тяньшаня на его южное подножие, по которому спускались до вечера. Это была пустыня, усыпанная галькой и щебнем, сплошь черного цвета и блестящим. Мы ехали и ехали, не видя впереди и позади ничего, кроме черных камней. Подобные площади вспомнились в Черной Гоби на пути из Баркуля на Идзин-Гол в Хара-Хото, где мы встретились с Черным Ламой. Выбрал ведь он для своего убежища эту черную пустыню. Только под вечер мы остановились ночевать среди развалин, где обнаружили колодец. Пришлось снять с вьюка веревку, чтобы достать воды. Но животным пришлось опять поголодать. Мы могли дать им только остатки сухарей, крошки хлеба, а верблюдам последнюю муку. На следующий день эта пустыня кончилась высоким откосом, местами с обрывами. Здесь из галечника выбивались ключи. А далее было таранчинское селение Чиктым, где мы остановились, чтобы дать отдых животным и подкормить их. Корм, конечно, пришлось купить. Но можно было удивляться тому, что здесь пролегал большой тракт из Хами в Турфан, Урумчи, Кульджу. Сопоставляя природу этого участка тракта с остальной его частью и с тем, что я видел в Долине Бесов, а Лопсин на своем маршруте, можно было понять, почему по Долине Бесов некогда проложили дорогу из Хами в Люкчун и пытались ездить по ней. Дорога эта была прямее, короче и ровнее, чем современный тракт, по которому мы теперь шли. После Чиктыма местность потеряла свой безотрадный характер. Ее оживила вода, выбивавшаяся ключами из галечников подножия Тяньшаня. Здесь были рощи, поля, отдельные фанзы, заросли тростника. Мы шли целый день по населенной местности с разбросанными холмами последней цепи Тяньшаня. При виде этой жизни, рядом с голой пустыней, по которой мы шли накануне, я удивился отсутствию предприимчивости у таранчей. Галечники пустыни содержали в глубине много воды, о чем свидетельствовали вытекавшие из-под них ключи. Но воду ведь можно было получить при помощи бурения в верхней части этой пустыни и превратить последнюю в оазис. Попытку найти и использовать подземную воду представляли и кярызы, которые мы видели в Люкчунской впадине и о которых я упомянул в описании ее. Но это были жалкие попытки с несовершенными средствами. На следующий день мы вышли в оазис города Пичан и остановились на южной окраине. Город и его сады лежали справа, а мы выбрали пустырь, где наши животные могли пастись в зарослях. На юг от нашей стоянки видны были желтые холмы. От проезжавшего таранчи я узнал, что это Кумтак, то есть песчаные горы. Это были те же большие пески, мимо которых я проехал с юга из селения Дыгай перед вступлением в Долину Бесов. Таким образом, я увидел их теперь с другой стороны, с севера. И отсюда они казались выше, чем с юга. Вдоль их северной окраины тянулась цепь песчаных барханов высотой в 3-5 сажен. С нашей стоянки эти барханы казались просто холмиками по сравнению с высокими Кумтак, которые были раз в 10 выше, то есть достигали 30-50 сажен над равниной Пичана, представляя настоящие песчаные горы. Мне захотелось рассмотреть их ближе, и я под вечер съездил к ним верхом. Это действительно были целые горы песка, поднимавшиеся над равниной, поросшей травой и полынью. Кое-где видны были пучки песчаной травы и кустики саксаула, но они мало смягчали вид этой пустыни. Меня занимал вопрос, откуда же нанесло сюда эту массу песка? Сопоставляя с направлением ветров Долины Бесов, я подумал, что песок приносило с запада из Люкчунской впадины, дно которой представляло пустыню, за исключением полосы вдоль речек, вытекавших из гряды гор окаймлявших впадину с севера. Из Печана мы пошли дальше на юго-запад. За городом дорога вступила в проход между песчаными горами Кумтак и холмами из красных, желтых и зеленых песчаных пород, составлявших конец гряды Ямшин-Так, окаймляющей с севера впадину Люкчуна. Окраина Кумтага отодвинулась влево, а холмы Ямшин-Тага повысились и превратились в гряду, которая была нам знакома по раскопкам в Люкчуне. Уже в сумерки мы прошли через оазис и остановились у того старшины, у которого нанимали квартиру для немцев во время раскопов. Старшина встретил нас хорошо, и мы целый вечер рассказывали ему о своих приключениях за истекшие годы, а он сообщил, что после нашего отъезда у него были неприятности с немцами из-за незнания ими языка. Прибытием в Люкчун закончилась интересная часть нашего путешествия, так как дальше шли знакомые уже места. Через Турфан, Урумчи и Шихо, а затем через Джунгарскую впадину и горы Майли и Джаир, мы вернулись в Чугучак уже в декабре, испытав сильные морозы. Мы убедились, что климат в Дуньхуане гораздо теплее, чем в нашей местности. В Чугучаке консул с интересом выслушал мое описание долины бесов, Хамийской пустыни и пещеры тысячи Будд. Он помог составить мне список привезенных рукописей, заглавия пришлось копировать, чтобы специалисты-языковеды могли определить их содержание и выяснить, стоит ли их высылать в Академию наук, заслуживают ли они оценки, которую пришлось им дать на основании стоимости путешествия и товаров, которые я отдал за них старшему ламе. Этот список я составлял целый месяц. Несколько первых выписок на разных языках консул отправил в Петербург. Он отправлял их понемногу казенными посылками в избежании потери на простой почте. Примечание автора. Пещерные храмы тысячи Будд вблизи Саджэу, основанные при династии Хань около 2000 лет назад, были посещены итальянским посланником и купцом Марко Поло в 1273 году, давшим в отчете о путешествии из Венеции в Китай первое описание их. Больше сведений о них находим в описании третьего путешествия Пржевальского, который говорит, что пещеры выкопаны в обрывах наносной почвы западного берега ущелья, расположены в два яруса и сильно пострадали во время Дунганского восстания. Он указывает размеры некоторых пещер и вышину самых больших статуй, высеченных в нетвердой породе. Самая большая статуя по рисунку Роборовского изображена на таблице и имеет около 12 сажен вышины. Роборовский в отчете об экспедиции 1893-1895 годов упоминает также о них. Подробные сведения об этих пещерах с фотографиями можно найти в сочинении английского исследователя Стейна, который изучал их и вывез коллекции рукописных книг на разных языках, картин, фресок и других предметов. Весной я получил извещение, которое меня очень огорчило. Мне сообщали, что все рассмотрено, но часть рукописей оказалась подделанной, а остальные не представляют исторической ценности. Просто-напросто хлам привезли мы с Лопсыном из Дуньхуана. Обманули нас ламы кругом.